Глава 22. Я глазам своим не поверила, увидев Трюгви в сопровождении нескольких воинов Вальгарда, заходивших на наш двор. В руках он и еще один из дружинников держали две большие корзины, прикрытые тонкими расшитыми полотенцами. Сын вождя улыбался так широко и искренне, что я, кажется, улыбнулась ему в ответ, хотя про себя подумала, что здесь что-то нечисто, раз он оказался здесь. «Трюгви?» За моей спиной показался Харик. Я почувствовала его присутствие еще до того, как крепкая мужская рука легла на мою талию и привлекла меня к широкой груди, словно защищая. И от этого прикосновения сердце забилось быстрее, а на душе стало спокойно и безмятежно. Он рядом, он защитит. Трюгви между тем вышел вперед и поклонился. «Приветствую тебя, Харик, мой брат и сын моего отца», — произнес молодой мужчина. Харик только кивнул в ответ, настороженно посмотрел на брата и его людей, хотя, кажется, воины не горели особым желанием сопровождать младшего сына Вальгарда. Они выглядели так, будто им неуютно на нашем дворе. «Сегодня праздник осени, и я решил навестить тебя в твоем новом доме, посмотреть, как устроился мой старший брат, и поговорить о том, что давно пора забыть вражду между нами». Голос Трюгви тек как мед, и это отчего-то стерло с моих губ улыбку. Заметив изменившееся выражение моего лица, молодой мужчина сделал шаг к крыльцу и сказал уже более естественным голосом, больше не стараясь и не играя. «Я не могу отвечать за поступок моей матери», — сказал он. «Я был мал, когда она выжила тебя из Стонхельма, но теперь, узнав всю правду, хочу загладить свою вину перед тобой и сказать, что всегда мечтал иметь старшего брата, чтобы быть во всем похожим на него». Подняв глаза, отстранилась от северянина и посмотрела ему в лицо. Он все еще хмурился, но сделал знак брату пройти в дом. Трюгви велел своим людям вернуться к ладье и ждать его там. Хмурые воины попрощались с Хариком и покинули наш двор, а Трюгви поднялся на крыльцо и прошел в дом. Закрывая за нами двери, я смотрела на спину младшего сына Вальгарда, и кошки скреблись у меня на душе. А Трюгви, как ни в чем не бывало, спросил, где у меня в доме находится кухня, а потом потопал туда, держа в руках увесистые корзины. Что лежало в них, я не знала, но, судя по всему, скоро должна была узнать. Расположившись внутри, как у себя дома, Трюгви сгрузил корзины на стол и сдернул с них полотенце. Харик едва глянул на дары. Очевидно, в праздник осени было принято дарить определенную выпечку, подумалось мне, глядя на замысловатые ароматные пироги, при виде которых действительно хотелось откусить кусочек, чтобы почувствовать во рту сладость сдобы. «Я пришел в ваш дом, как положено, по обычаю, в день примирения», — сказал младший сын Вальгарда. «Вот дары, вот мое искреннее расположение к тебе, Харик», — заговорил он горячо. «Я хочу, чтобы ты принял меня и назвал своим братом. Я от всей души желаю этого, вопреки всему. Мать не хотела меня отпускать и очень злилась, но я надеюсь, Асвик не будет стоять между нами, ведь у нас есть общее, наш отец и наша кровь». Трюгви приложил правую руку к груди, туда, где билось сердце. «Я хочу называться твоим братом и прошу поверить мне. Это правда, клянусь всеми богами». Я удивленно возрилась на Харика, глядящего на склонившего голову младшего брата. Тот не отрывал руки от своей тощей груди, и мне показалось, что на какое-то короткое мгновение северянин поверил Трюгви, захотел поверить, захотел дать мальчишке шанс. Тот выглядел таким искренним в этот момент, что Харик не сдержался и, протянув руку, положил ее на плечо своему брату. «Хорошо, мы попробуем», — сказал он тихо, и сын короля поднял голову. Он улыбался и был доволен решением Харика. Глаза юноши светились неподдельным счастьем, и я сама была готова поверить в его искренность. «Ты не пожалеешь», — произнес он твердо и добавил. «Брат». Со стороны входа раздались тихие шаги. Трюгви с интересом взглянул на вошедшего на кухню сонного Желана. Княжич увидел всех нас и остановился, явно удивленный присутствием гостей в доме. «Я не помешал?» — спросил он. «Тут у вас, кажется, единение семьи?» Харик покачал головой, а Трюгви поспешно добавил. «Мы должны по обычаю разделить с тобой пищу», — он перевел взгляд на меня. «Сегодня большой праздник, когда все сердца должны быть открыты добру и согласию. Я приглашаю и твою женщину присоединиться к нам, и твоего друга тоже». Харик посмотрел на меня, и я быстро повесила над очагом котел с чистой водой, приготовив травы для отвара. Затем повернулась было к Трюгви, когда северянин перехватил мою руку и потянул за собой наверх. Желан остался на кухне вместе с нашим гостем, а я позволила завести себя в нашу спальню. Харик плотно прикрыл дверь и повернулся ко мне с каким-то странным лицом. Словно то, что он задумал, пугало и волновало его. Во всяком случае, выглядел он крайне нерешительно, и было непривычно видеть его всегда сильного и уверенного таким. Но все стало понятным, едва в руках у мужчины появились те самые браслеты, которые я отвергла. Северянин с надеждой посмотрел мне в глаза, а я, обняв его за шею, стала целовать его лицо и прошептала одно единственное слово, от которого весь мир поплыл под ногами. Вот о чем он говорил. Вот чем хотел удивить меня в праздник. И именно это хотел показать и подарить. Снова, с надеждой, что приму. И я была готова это сделать теперь. Для меня это были радость и честь разделить жизнь с таким мужчиной, как Харик Две Косицы. Спускаясь вниз, украдкой полюбовалась на браслеты, украшавшие теперь мои запястья. Подумала о том, что сейчас приняла самое правильное решение из всех, какие только делала в своей жизни. Широкая улыбка не сходила с моего лица, когда я вернулась в кухню. Жилан посмотрел на меня, опустив взгляд на мои руки, затем перевел взгляд на Харика и тоже улыбнулся, но как-то печально. Он все и сразу понял. «Я рад за вас обоих», — произнес княжич искренне. Трюгви поднял непонимающий взгляд, а я только пожала плечами и сняла котелок с огня. Залила кипяток в глиняный чайник, где уже лежали травы, и накрыла крышкой, оставив настаиваться. Княжич следил за моими действиями, пока доставала угощения, привезенные Трюгви, и выкладывала их на широкое блюдо. «После завтрака я пойду к Руадану», — сказал он и усмехнулся. «Если он еще захочет видеть меня после того, что произошло вчера». «Он все поймет», — ответил Харик. «Надеюсь». Жилан сел за стол рядом с братом Харика. Трюгви как-то странно поглядывал на меня. Я чувствовала спиной его взгляд, и могу поспорить, он был не таким добрым, как показалось в первый раз. Ощущение опасности прошло по позвоночнику острой болью, и я, резко распрямившись, обернулась. Трюгви удивленно вскинул глаза и на короткое мгновение не успел спрятать эмоции. То, что сверкнуло в его взоре, прежде чем молодой мужчина надел маску добродушия, мне совсем не понравилось. Змеёныш, отчего-то подумала я, но не хотела портить утро, и Харик, кажется, был не против присутствия брата. Возможно, мне просто только показалось, и сын Вальгарда вовсе не желает нам зла. Или, что еще более вероятно, пытается подружиться, чтобы потом использовать моего северянина, если вдруг отец сменит гнев на милость по отношению к своему бастарду? Хитрит, не иначе. И подарки принес, чтобы задобрить старшего брата. Ищет лазейку, как бы не потерять теплое место подле отца. «Эти пироги испекла наша кухарка по моей просьбе и по всем правилам», сказал Трюгви, поднимаясь из-за стола, когда я разлила всем по чашкам травяной чай. «Я бы хотел разделить один их с тобой, мой брат». Он повернулся к Харику, взяв из блюда один из пирогов. «Но так как вижу, что здесь находится твоя любимая женщина, то по нашим обычаям сначала ты должен разделить его именно с ней». И он протянул сдобу брату. Харик принял ее и разломил пополам. В нос ударил пьянящий аромат выпечки и меда. В животе закрутило. Резкое чувство голода так и тянуло попробовать подарок. Видимо, было что-то колдовское в этих пирогах и чужом для меня празднике. Я потянулась к своему куску, в то время как Жилан странно напрягся и резко втянул воздух. Харик что-то сказал, пока я принимала из его рук свою часть пирога, а я почему-то повернулась и посмотрела на Трюгви, глаза которого сияли в нетерпеливом предвкушении. «Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью и любовью», — сказал младший сын Вальгарда, и я первой откусила от сдобы. «Сладко. Вот что я подумала, едва тесто растаяло у меня на губах. Но в тот же миг Жилан вскочил из-за стола и со всей силы ударил меня по руке, а затем выбил сладость у Харика. И более того, толкнул его в спину так, что северянин закашлялся и выплюнул откушенный кусок. Жилан проделал все это так молниеносно, что никто не заметил, когда Трюгви ударил ножом в пустоту, туда, где мгновение до этого сидел княжич. Промедли Жилан, и нож угодил бы ему в горло. Маленький гаденыш, несмотря на то, что был слаб на вид, бил крепко и точно, но его удар был рассчитан на человека, не на Хейт. Харик удивленно и даже, как мне показалось, раздраженно посмотрел на княжича, а Трюгви рванулся прочь из кухни, да так быстро, что мы услышали только сильный удар захлопываемой двери. Никто не мог ничего понять, и только Жилан, дернувшись было за убегавшим парнишкой, резко обернулся и уставился на меня. А я почему-то покачнулась и осела на лавку, ощутив легкое головокружение. Затем в глазах потемнело, и мир поплыл, исчезая. Жилан было подхватил меня, когда я стала валиться назад, но Харик успел первым, и я упала в его руки. Все это произошло так быстро, что никто ничего не успел понять. Никто, кроме княжича. Ему помогло звериное обоняние и сущность, жившая внутри. «Что произошло?» — только и произнес северянин. «Там был яд», — ответил Жилан. «Я почувствовал его, когда ты разломил сдобу. Точнее, не я, это Хейт. Держи ее!» Харик осторожно передал меня на руки княжичу. Я хотела было удержать его ладони, но он уже поднялся на ноги и стремительно покинул кухню, а Жилан подхватил меня на руки и перенес наверх в комнату. Я чувствовала себя более чем странно. Боли не было, только одна опустошенность и безмерная слабость, растекающаяся по телу. Трюгви стрелой летел по тропинке вниз, и еще издали, увидев своих людей, ждущих его на берегу, закричал, чтобы ладью готовили к выходу в море. Он бежал так, как никогда еще не бегал в своей размеренной жизни. Молодому королевичу казалось, что его сердце готово вырваться из груди. Оно болело, давило, резало нутро, но он бежал, понимая, что все испортил. Не его была вина, не его. Мать должна будет понять. И он все объяснит, расскажет. Она найдет выход. Она всегда что-то придумывала. Трюгви не мог понять, что произошло. Почему у него не получилось? И что это был за нечеловек, двигавшийся словно ветер? Он совершенно точно должен был убить молодого мужчину. Харика и его девка подохли бы сами, ведь они успели укусить сдобу. А матушка постаралась, чтобы хватило всего одного укуса, одного маленького кусочка. И тут все пошло не так. Теперь Трюгви боялся. Ему казалось, что за ним гонится. Ненавистный старший брат или, что еще хуже, его страшный гость. Юноша не знал, кого ему бояться больше, и не мог заставить себя обернуться назад, чтобы проверить, гонится ли за ним. Девка Харика кусок откусить успела, хоть одной проблемы меньше. Жить ей осталось недолго. Но Трюгви теперь боялся, что бастард заявится мстить. Но матушка что-то придумает. Он снова и снова возвращался мыслями к Асвейк, веря в нее как в единственного бога на этом свете. Дружинники недоуменно глядели на бегущего сына короля. Он торопился так, словно за ним гнались все демоны ада. Мысленно покрутив пальцами у виска, воины, тем не менее, выполнили приказ, опасаясь не столько гнева сопливого мальчишки, которого никто из них ни во что не ставил, сколько разборок с его матерью. Асвик в этом деле была свирепа и умела так преподнести мужу свои подлости, что порой кто-то из дружинников бывал наказан. Хозяйка Стоунхельма была женщиной с каменным сердцем, не чета своему избалованному гнилому сыну, и связываться с ней никто не хотел. Потому к тому моменту, когда Трюгви взбежал на причал, все дружинники уже находились на корабле и отталкивали веслами ладью от пристани. Трюгви сделал широкий прыжок, перемахнув через сходни, которые тотчас были затянуты на палубу, и непременно упал бы, если бы его не подхватил один из дружинников отца. «Уплываем!» — просипел молодой мужчина и дикими вытаращенными глазами посмотрел на берег. Дружинники все как один, кроме тех, кто сел за весла, проследили за его взглядом и увидели несущегося вниз Харика. Они не могли не узнать сына Вальгарда и были удивлены тем, какой яростью исказилось его лицо, когда, забежав на пристань, он понял, что корабль уже слишком далеко. Все сразу поняли, мальчишка-королевич сделал что-то гадкое в духе своей матери, но никто не проронил ни слова. Трюгви, тяжело дыша, откинул со лба потные волосы и улыбнулся, хотя понимал, что испортил задумку матери. Во всей этой истории было слишком много ошибок. Начать с того, что непонятный чужак, который ночевал когда-то в Стоунхельме, каким-то непостижимым образом почувствовал яд или догадался о нем. Но думать сейчас о желании не было смысла. У Трюгви были проблемы и поважнее незнакомца, ведь, как оказалось, его мать перестаралась с количеством отравы, и девка Харика свалилась с ног раньше положенного срока. И теперь его так называемый брат пылает яростью и наверняка захочет отомстить за ее смерть. А в том, что молодая женщина умрет, Трюгви не сомневался ни единой минуты. Существовала опасность, что обо всем узнает Бёдвар, а значит и Вальгард. Только вот поверит ли отец россказням своего бастарда? Тут Трюгви колебался, но надеялся, что мать сможет уладить все свои и его ошибки. Теперь оставалось только ждать того момента, когда он вернется в Стоунхельм, а там уже вдвоем с Асвейк они решат, как поступить дальше. Одно согревало душу младшего сына Вальгарда — это осознание того, что хотя бы женщину брата, но он устранил. Это что-то дозначило. А с Хариком они разберутся. Позже. У них еще хватает времени. Отец заявится не скоро. Трюгви отвернулся от причала, на котором камнем застыла высокая фигура наемника. Дружинники как-то недобро посмотрели на сына короля, словно что-то подозревали, но ему было все равно, что они сейчас думают о нем. Трюгви был твердо уверен в том, что когда он станет воином, то наберет себе других людей, тех, которые будут верны только ему, а не его отцу. «Гребите быстрее!» — закричал он, и, удовлетворенный звуком звучания собственного голоса, направился на нос ладьи, туда, где и было его место, место будущего короля. «Что ты чувствуешь? Тебе больно?» Желан склонился надо мной так низко, словно собирался поцеловать. «Мне не больно», — произнесла тихо. Казалось, губы немели, и я принялась кусать их зубами, опасаясь, что яд скоро наложит на них печать молчания. Тело словно перестало мне подчиняться. А еще сильно клонило в сон. Только я понимала, что спать-то мне сейчас как раз нельзя. «Прости меня», — вдруг горячо заговорил княжич и, схватив мою руку в свою, стал покрывать ее горячими поцелуями, которые я едва ощущала. «Прости, что не успел», — голос мужчины сорвался. «Прости, что сперва предал. Я все время все делаю не так. Столько ошибок, за которые расплачиваются другие. Ты, Милава, мой отец и даже Харик». Заметив, что мой взгляд поплыл, княжич схватил меня за плечи и силой встряхнул. «Не спи! Не смей!» — закричал он, и я с усилием раскрыла глаза. «Я ведь еще люблю тебя», — еле слышно произнес Желан, хотя я и так знала это. «Сильнее, чем прежде. Когда чары моей матери развеялись, и я оказался рядом с другой женщиной, ты даже себе не представляешь, скольких усилий мне стоило не прогнать ее прочь и не сорваться на ни в чем не повинной девушке. Хуже всего оказалось то, что она носит моего ребенка. Я был готов порвать с ней, заплатив откуп ее отцу. Да и самой Милаве вряд ли нужен такой муж, как я. Но, узнав о ее положении, не решился». Я даже смогла улыбнуться. «Ты правильно поступил. Возвращайся к жене, Желан». Удалось мне сказать, и в тот же миг он наклонился ко мне, целуя мои губы, а я даже не смогла оттолкнуть его прочь. Руки так и остались лежать поверх одеяла, которым меня укутал княжич, такие же безвольные, как и я сама. И тут кто-то сильно оторвал от меня молодого мужчину. Подошедший сзади Харик поднял Желана, словно котенка, и отшвырнул прочь. «Убрал руки от моей жены!» — прорычал северянин в ярости. Он еще не отошел от предательства брата, которому на миг поверил, а теперь княжич туда. Желан даже не попытался оправдаться и, встав на ноги, твердо сказал. «Чего ты хочешь от меня, Харик? Я тоже люблю ее, и если бы не моя мать, метелица была бы со мной и...» Северянин поднял руку, останавливая речь княжича, склонился надо мной, а я уже почти не видела его лица. Все перед глазами расплывалось, как морозный узор на стекле. «Ее надо отнести к Руадану, он может помочь», — сказал Харик сдавленным голосом. Он с легкостью, словно я ничего не весело, подхватил меня на руки. Все, что почувствовала, это как моя голова упала на его плечо, а руки обвисли плетями. Тряпичная кукла, а не человек. «Какой-то очень сильный яд!» Княжич потянул ноздрями воздух. «Я чую его. Он сама смерть. Он воняет разложением». «Надо идти к старику. Больше никто помочь не сумеет», не слушая слова гостя, бросил наемник. «Если мы успеем», произнес Желан, но Харик уже не слышал его, сбегая вниз по лестнице. Княжич бросился следом. Но когда вышел из дома, северянина уже и след простыл. Парень замер, глядя на ворота, а потом вспомнил, как долго они вчера добирались до утеса, и страшное озарение накрыло его. Харик не успеет. При всей его выносливости и быстроте он не успеет. Никто из людей не сможет успеть. Она просто уснет на его руках навсегда и больше не проснется. И не будет девушки по имени Метелица. Она никогда не улыбнется своему северянину, никогда не поцелует его и не родит ему детей. От одной этой мысли княжичу стало дурно. Вот он, шанс исправить все, вернуть долг, спасти жизнь невинной знахарки. Он порядком ей задолжал. Но как это сделать? Идея была, только справится ли он, сумеет ли? И тут Желан понял одно. Решение было, но не знал, сможет ли контролировать себя. Тогда княжич закрыл глаза и выпустил хейт. И снова Харик мчался через лес. Его драгоценная ноша на руках едва могла открывать глаза, и он буквально чувствовал, как метелица уходит от него. Тихо и незаметно, даже тело ее словно становилось легче, а до утеса было еще так далеко. Харик понимал, что не успеет. Он чувствовал своим сердцем, что времени у его женщины остается все меньше. Она словно таяла в его руках, и, кажется, сама девушка понимала это, стараясь из последних сил прижаться к его груди всем телом. Безвольные руки и ноги уже ее совсем не слушались, и страшный крик зарождался в груди мужчины. Он сдерживался только потому, что боялся сам себе признаться в том, что вот-вот потеряет свою любимую женщину. Боль разрывала его грудь. Холодный воздух входил со страшными хрипами на вздохе, грозившим перейти в громкий крик ужаса и отчаяния. Вот впереди показалась узкая, уже знакомая наемнику тропа, пролегающая над морем. Внизу бушевали волны, разбиваясь об острые скалы. Харик замедлил шаг. Сорваться вниз означало верную смерть не только для него, но и для женщины на его руках. Мужчина стоял, не решаясь идти дальше, зная, что времени слишком мало, что у него просто нет выхода. И он сделал выбор, но едва он шагнул к обрыву, как за спиной на тропу упало что-то огромное и тяжелое. Харик замер. Медленно оглянулся назад. Увиденное не испугало его, просто сердце сорвалось вниз камнем от понимания того, что теперь ему точно не успеть. На тропе стоял Хейт. Впервые чудовище показалось перед северянином во всей красе. Чувство брезгливости поднялось в горле Харика, и он хотел было опустить метелицу на землю, чтобы достать меч, как Хейт сделал вперед один осторожный шаг и зашипел. «Отдай ее мне! Я донесу знахарку Круадану! Отдай!» И протянул страшные когтистые руки-лапы. Харик отступил. Рядом с ним закачалась бездна. Море запело что-то мрачное и заунывное. Ветер в деревьях опустился на ветви и посмотрел вниз, забыв о том, что стоило собрать последние желтые листья. Кажется, вся природа ожила и теперь следила за тремя живыми существами, один из которых уже поставил свою ногу на грань. «Я успею!» — зашипел Хейт. «Я быстрее! Поверь мне, я желан!» Харик медлил, не решаясь. «Отдай!» — снова попросило чудовище. Золотые глаза посмотрели на северянина, и наемник не увидел в них той прежней злобы. Он не мог понять, как желану удалось взять верх над сущностью колдуна, но не верить своим глазам он не стал. Не мог. Это был шанс. Не для него, но для его любимой. «Хорошо», — согласился он и протянул метелицу в жадные руки Хейт. Тварь схватила девушку резко, но при этом со всей осторожностью, на которую оказалась способна. Сердце Харика на мгновение словно остановилось, когда княжич заглянул в белое лицо девушки и в один легкий прыжок взлетел вверх. Только ветви задрожали под тяжестью двух тел, да согнулись вершины. Чудовище поспешило вперед, прыгая с немыслимой скоростью и преодолевая огромное расстояние единым прыжком. Миг, и оно исчезло из поля зрения северянина. Но это не означало, что он опустил руки. Харик перевел дыхание и поспешил к тропе. Ему предстояло еще добраться до дома Руадана, и единственное, о чем он молил богов, чтобы Хейт успел, а старик смог помочь. Непогода, застигшая корабли Вальгарда, не прошла для них бесследно. Давно уже северяне не помнили такого шторма, когда волны поднимались так высоко, что грозились перевернуть суденышки и утащить на дно, во славу морскому королю. У ладьи Бёдвар, которую более счастливый корабль короля тащил на буксире, оторвало мачту, и теперь лишь острый рваный осколок ее торчал над палубой. Но и ладья самого Вальгарда повреждений не избежала. Были порваны большая часть снастей, а залатанный наспех широкий парус свистел на ветру и давал слабую тягу. Бёдвар, перебравшийся на судно к другу, мерил палубу широкими шагами, досадуя на то, что приходилось возвращаться домой. Шансов на удачу после такого ненастья, оставившего их без части дружины и почти без способности нормально передвигаться по морю, были ничтожны. И он, и Вальгард это прекрасно понимали, как осознавали и то, что, вернувшись в Стонхельм, уже вряд ли до начала весны смогут покинуть его. Хотя переживали не особо. Голод никому не грозил. Запасов еды хватало, амбары стояли полные, в хлеву было много скота, куры, гусей немерено. Запасы копченой рыбы в этом году радовали как никогда, а сырые удались на славу. Всего хватало, только не было того чувства, которое остается у мужчины после боя, когда понимаешь свою силу, чувствуешь себя властелином мира, победителем и возвращаешься домой, упоенной собственной значимостью. Вальгарду не хватало именно этого. А дома его ждала зима и скука до самых первых теплых дней, когда на воду снова спускали корабли, и можно было отправляться в поход. Но выбирать не приходилось, и король мрачно взирал на море, разливающееся вдаль, насколько хватало глаз. «Может, это и к лучшему?» — сказал Бёдвар. «Это вряд ли», — ответил Вальгард со вздохом, рванул тунику на груди. Она и так уже держалась на ладан после шторма. Король без сожаления вышвырнул ее в море, а сам занял одно из мест на скамье гребцов. Бёдвар проследил за ним взглядом и улыбнулся. Он всегда верил в судьбу, и если она решила, что им надо вернуться, значит, это действительно было правильным. Придерживаясь береговой линии, ладьи медленно, но верно приближались к своему дому. Желан поднимался на утес. В образе Хейт ему было легче мчаться по крутому склону, прижимая к груди метелицу. Руадан стоял на самой вершине и смотрел на приближающееся существо и нож в его руках, и тихо улыбался в бороду. Когда Хейт остановился перед ним, протягивая девушку, и зашипел «Спаси ее, старик!», Руадан только склонился над знахаркой и несколько мгновений всматривался в бессмысленный взгляд несчастный, а затем кивнул головой на дом, и Хейт поспешил внутрь, меняясь прямо на глазах старика. Вот, всего мгновение назад это было страшное чудовище, а в дом вошел красивый молодой мужчина. Тяжело дыша, княжич уложил девушку прямо на стол, сбросив, не церемонясь, на пол тарелки и чашку, после чего оглянулся на спешащего следом Руадана. «Кто?» — только и спросил старик, быстро доставая ступку из стола и бросив в нее какие-то травы. Стал поспешно их растирать. «Мальчишка, сын Вальгарда», — ответил Желан. «А Харик знает?» — молодой князь кивнул. «Этот змеёныш хотел отравить их обоих, а я слишком поздно почувствовал яд. Тот, кто приготовил эти пироги, добавил туда слишком много меда и специй. Они перебили запах. Руадан кивнул и набрал в ложку месиво из трав. «Подними голову и открой рот», — велел старик. «Я надеюсь, что еще не поздно. Сколько времени прошло с тех пор, как она приняла яд?» Желан пожал плечами. «Немного», — ответил он. «Я бежал быстро, как только мог». Старик буквально впихнул в рот девушки растолченные травы, нажал где-то в области горла, и она сделала глотательное движение, а Руадан поспешно залил следом воды. Метелица закашлялась, а Желан так и остался поддерживать ее голову, глядя на ее лицо с тихой нежностью. Руадан заметил выражение лица княжича, но ничего не сказал. «Откуда ты знаешь, что ей поможет?» — спросил Желан тихо, когда старик принес подушку и одеяло. Подложив ее под голову девушки, он укрыл ее до самого подбородка и опустился на лавку. «Я знаю, потому что именно я учил Асвейк всем этим премудростям», — устало ответил Руадан. «Я жил в Стоунхельме, но ушел оттуда. Были причины. Здесь видна ее рука. И я догадываюсь, что именно ей мешал Харик». Желан сел рядом с метелицей, взял ее руку в свою. Пальцы были почти ледяные, а кожа девушки приобрела синеватый пугающий оттенок, словно она стала нежитью. Княжич притянул руку знахарки к своим губам и осторожно стал дышать на тонкие пальцы, стараясь согреть ее. Его сердце словно перестало биться от тревоги за девушку. «Как он будет жить, если ее не станет?» — подумал князь. «Она выживет?» — решился спросить, и голос предательски заскрипел. Руадан пожал плечами. «Не знаю», — честно ответил он. «К приходу Харика, думаю, все уже решится. Пока она у грани, шагает одной ногой в нашем мире, другой вступила туда, откуда еще никто не возвращался. Там хорошо, и она может остаться там, уйти, если ее здесь ничего не держит». Княжич вскинул голову. «Держит», — уверенно произнес он. «Она любит Харика и вернется к нему». Руадан улыбнулся. «К нему, но не к тебе», — согласился он. «А ведь ты тоже любишь ее. И именно эта любовь помогла тебе сегодня так, как никогда не смогут помочь мои травы. Испугавшись за жизнь любимой женщины, ты сделал невозможное. Ты принял Хейт, и теперь вы единое целое. Не могу сказать, что с этого момента все у тебя пойдет на лад, но станет легче, это точно. А мой отвар сделает тебя сильнее. Хотя, думаю, ты и сам теперь справишься, если захочешь». Желан промолчал. Он просто сидел и смотрел на метелицу, но она все еще словно спала, а ее руки так и оставались холодными, будто лед, и только грудь едва вздымалась, приподнимая одеяло. Молодой князь думал о девушке, которая сейчас находилась между жизнью и смертью, и вспоминал их первую встречу. Метелица тогда и не знала, что в первый раз он увидел ее, когда ехал вместе с обозом, следуя за каретой своей матери в совершенно новый город, куда направили его отца Буревое. Он вспомнил, как заметил девушку, стоявшую у плетня. Тогда он отвернулся, но что-то заставило его обернуться назад спустя короткий миг. Но красавица, до этого смотревшая на него, уже убегала прочь от дороги. А потом, увидев ее на празднике в окружении подруг, он подумал, что это сама судьба сталкивает их. Желан никогда не рассказывал метелице о том, как увидел ее в первый раз. Он хранил это воспоминание в глубине своего сердца, сам не зная почему. А потом та же судьба, что дала им так мало времени, сделала так, что метелица больше никогда не посмотрит на него, как смотрела раньше. И от этого сердце обливалось кровью. Время шло, текло медленно и размеренно, словно не торопилось никуда. Так всегда бывает, когда ждешь. Желан снова поцеловал холодные пальцы, но девушка никак не реагировала на его прикосновение. «Почему она не приходит в себя?» — почти крикнул он, но вовремя сдержал гнев, рвавшийся наружу. Руадан пожал плечами, и тут двери дома распахнулись. На пороге возник северянин. Харик метнулся к метелице и склонился над ней, побелев от ужаса. Ему показалось, что она не дышит. «Ты быстро», — заметил старик и добавил спокойно. «Она жива». Харик опустился на пол, закрыл лицо руками и уткнулся лбом в руку метелицы. Желан встал, отпуская девушку, и пронзительно посмотрел на северянина. Он не хотел, но должен был уйти. Уступить свое место рядом с ней не только сейчас, но и навсегда. «Позови ее», — почему-то сказал он, обращаясь к Харику. Северянин вскинул голову. Его глаза были мокрыми от слез, но это не удивило Желана, у которого плакала душа. Руадан вместе с княжичем вышел из дома, оставив наедине Харика и метелицу. Северянин сел рядом с девушкой и взял ее руку. ту самую, что всего мгновение назад держал молодой княжич, в свою. Сжал привычно и осторожно, склонился к белому, словно снег, лицу знахарки. «Метелица!» — позвал тихо. Девушка не отреагировала, и Харик легко поцеловал ее в холодные губы. «Вернись ко мне», — прошептал он. «Я люблю тебя. Я так люблю тебя. Ты ведь не оставишь меня теперь, когда дала согласие стать моей». И он прикоснулся к браслету на ее руке. «Ты ведь не оставишь меня одного, ведь я без тебя не смогу жить». Девушка лежала, не шелохнувшись. Казалось, она не слышала его признаний, была безучастна и равнодушна к боли, терзавшей его душу. «Вернись!» — снова повторил он. Грудь сжала, опалила огнем, и Харик запрокинул голову, пытаясь скрыть подступавшие слезы. Он никогда в своей жизни не плакал, даже когда был маленьким мальчиком, даже когда его отец отказался от него, а мачеха пыталась сгноить. Никогда. Ни единой слезинки. А тут словно прорвало. Харик слез не стеснялся, но они означали только то, что он просто перестал верить в то, что метелица вернется. А он понимал, что просто не готов, не может ее отпустить. И если она уйдет, он последует за ней. Когда я открыла глаза, вокруг было очень холодно. Мне невыносимо хотелось спать, но, заставив себя оглядеться, поняла, что нахожусь в совершенно незнакомом месте. Вокруг только голые деревянные стены да закрытое ставнями окно. Но вот рука дернулась от чужого тепла. Кто-то сжал мои пальцы, и я вдохнула полной грудью, а затем увидела Харика, сидевшего рядом со мной. Он смотрел на меня так пристально и так счастливо, что я попыталась улыбнуться и даже прошептала его имя, а он неожиданно заплакал и уткнулся головой в мою грудь. Это испугало меня. Но когда мой северянин распрямил спину и снова посмотрел мне в глаза, я больше не видела на его лице слез и даже подумала, не показалось ли мне это. «Не знаю, что сделал бы, если бы тебя не стало», — голос северянина хрипел. «Трюгви ответит за все, и он, и Асвейк». Я улыбнулась, хотя губы казались онемевшими, бесчувственными. «Мне холодно», — сказала, и Харик поспешно вскочил на ноги. Послышалась возня, и я отчетливо расслышала, как затрещал прожорливый огонь в очаге, получивший новое полено, а северянин вернулся и, поцеловав меня жадно и осторожно, произнес: «Пойду, скажу Желану, что ты пришла в себя». «А где я?» — поинтересовалась слабо. «В доме Руадана. Он спас тебя. Он и Желан. Я позже все расскажу». Я нахмурила брови, но спрашивать не стала. «После поговорим. А пока мне так хотелось спать, но я должна была увидеть своего спасителя, этого загадочного старика». Когда вскоре надо мной склонились сразу два лица, увидела выражение радости и облегчения на одном и задумчиво заинтересованное на другом. Желан буквально расцвел, глядя на меня, и я снова подумала о том, как он красив. Старик же задал несколько вопросов о том, как я себя чувствую, а потом отошел после моего короткого «спасибо». А вот Желан, напротив, остался и долго смотрел на меня. Его взгляд был таким необычным и странным, что немного пугал меня. А когда княжич наклонился и поцеловал меня в губы, легко, так как касается кожи, пролетевшая мимо бабочка и случайно задевшая своим крылом, я увидела, как к нам тут же подошел нахмурившийся Харик. Но Желан только покачал головой, словно что-то говорил этим жестом, и северянин, к моему удивлению, отступил. Молодой княжич склонился ко мне и прошептал, приблизив свои губы к моему уху: «Я любил тебя», и распрямил спину. «Я знаю». Хотела ответить, но не смогла заставить себя произнести эти слова. А Желан молча вышел из дома. Я увидела, как Руадан поспешил за ним, а потом вернулся спустя какое-то время. Один. Мы переглянулись, и все стало понятно без лишних слов. «Он ушел», — сказала я и внезапно поняла, что так будет лучше, в первую очередь для него самого. Асвик мерила покой широкими шагами. Ее косы змеями вились по спине, а лицо женщины искажало гримаса ярости. Стоявший в углу трюгви больше не улыбался и только следил за метаниями матери широкими испуганными глазами, делавшими будущего короля похожим на маленького ребенка, кем он в сущности и являлся. «Тебе ничего нельзя доверить!» — закричала Асвик, забыв на мгновение о том, что кто-то в доме может ее услышать. Гнев вышел из-под контроля. Да, впрочем, кто ей здесь помеха? Пока Вальгарда нет, она в Стонхельме закон и власть. «И почему я только подумала, что ты сделаешь все как надо? Нет, если что-то надо сделать хорошо, это приходится делать самой!» Трюгви осторожно подал голос, похожий больше на шепот. «Яд оказался слишком сильный. Эта девка, которая живет с Хариком, почти сразу упала. Они поняли, что выпечки яд». Он промолчал про незнакомца, решив, что это для матери будет слишком. Мать еще сильнее рассвирепеет, узнав, что он пытался проделать все при свидетеле. Она ведь не знает, что Трюгви намеревался убить того человека, если бы ему это, конечно, удалось. «И что он за тварь такая, что чует яд, как собака?» — подумалось сыну вождя. «Нет, совершенно точно матери это рассказывать нельзя. Не поверит, решит, что он лжет». «Теперь Харик нас и близко к себе не подпустит», — продолжала лютовать хозяйка Стоунхельма. «Больше такого шанса не выпадет! Какой же ты идиот, Трюгви! Я все продумала, все было просто идеально! И уже завтра ты бы лишился своего соперника на наследство! А теперь...» Она обхватила голову руками, когда внезапно за ее спиной распахнулась дверь. Асвик резко обернулась и застыла в немом ужасе, увидев стоящего на пороге Вальгарда. За его спиной находился Бёдвар и смотрел на женщину так, словно увидел перед собой ядовитую змею. Впрочем, взгляд короля был не лучше. Асвик попятилась назад. Ее челюсть опустилась вниз, широко открывая рот в немом удивлении, будто рыба, выброшенная на берег. «Как ты здесь оказался?» — спросила она. «Ты же должен быть в море!» И застыла, не зная, что делать дальше. «Я все слышал», — отрезал Вальгард и бросил на жену взгляд полный презрения, а затем поманил пальцем сжавшегося в углу сына. Трюгви покосился на мать и послушно подошел к отцу. «Иди за мной, надо поговорить», — твердым, нетерпящим возражения голосом сказал ему Вальгард. «Ты мне все расскажешь сам, без утайки. Я отправлюсь завтра к Харику, и если ты мне солжешь хотя бы одно единственное слово...» Асвик побежала за мужем, но он силой захлопнул двери перед ее лицом. И женщина замерла перед порогом, а затем опустилась на пол и зарыдала, заломив руки. Между тем Трюгви, шагая за королем, даже не решался посмотреть на его широкую спину. Бёдвар, замыкавший шествие, зло улыбался, радуясь такому стечению обстоятельств. Теперь-то ни Асвик, ни Трюгви не отвертится, и, наконец-то, король узнает, какую змею пригрел на своей груди. Нет, все же боги видят больше. Не зря они развернули корабли назад, домой. Они вышли во двор. На небе алел закат. Несколько рабов и слуг из челяди носили с поврежденных кораблей по клажу, но Вальгард не обратил на них особенного внимания. Повернувшись к сыну, он приказал. «Рассказывай». И Трюгви заговорил. Он рассказывал много и быстро, постоянно сбиваясь и стараясь переложить почти всю вину на мать. А король только смотрел на сына и слушал его россказни. Когда Трюгви закончил, король тяжело вздохнул. «Никогда не думал, что ты вырастешь таким гнилым человеком. Мне стыдно за тебя». Вальгарду было тяжело, но он продолжил. «Наверное, я сам виноват в том, что уделял тебе слишком мало внимания, и только потому ты избежишь участи своей матери. Но ты прекрасно понимаешь, что теперь тебе наследство больше не видать». Трюгви сжался еще сильнее, отчего стал казаться совсем маленьким и тщедушным. А Вальгард кивнул Бёдвару и сказал... «Всыпь ему 20 плетей, да так, чтобы видели все и дружинники, и рабы. А если будет кричать и вести себя, как не подобает мужчине, то за каждый крик добавишь еще плетей». И, повернув лицо к испуганному сыну, проговорил. «За все надо платить, сынок». И, развернувшись, вернулся в дом. Там ему еще предстоял короткий разговор с женой. И, как Бёдвар уже догадывался, бывший.